Глава вторая. Первое впечатление мистера Тедди Хенфри. 4 часа, когда уже почти стемнело, и миссис Холл собралась с духом заглянуть к постояльцу и спросить, не хочет ли он чаю, в трактир вошел Тедди Хенфри, часовщик. «Что за скверная погода, миссис Холл?» — сказал он. «А я еще в легких башмаках». Снег за окном валил все гуще. Миссис Холл согласилась, что погода ужасная, и вдруг, увидев чемоданчик с инструментами, просияла. «Знаете что, мистер Хенфри, раз вы уже здесь, взгляните, пожалуйста, на часы в гостиной. Идут они хорошо и бьют как следует, но часовая стрелка как остановилась на 6 часах, так ни за что не хочет сдвинуться с места». Она провела часовщика до двери гостиной, постучала и вошла. Приезжий, как она успела заметить, открывая дверь, сидел в кресле у камина и, казалось, дремал. Его забинтованная голова склонилась к плечу. Комнату освещал красный отблеск пламени. Стекла очков сверкали, как сигнальные огни на железной дороге, а лицо оставалось в тени. Последние блики зимнего дня пробивались в комнату сквозь приоткрытую дверь. Миссис Холл все показалось красноватым, причудливым, неясным, тем более что она еще была ослеплена светом лампы, которую только что зажгла над стойкой в распилочной. На секунду ей показалось, что у постояльца чудовищный широко раскрытый рот, пересекающий все лицо. Видение было мгновенное. Белая забинтованная голова, огромные очки вместо глаз и под ними широкий, разинутый, как бы зевающий рот. Но вот спящий пошевельнулся, выпрямился в кресле и поднял руку. Миссис Холл расправила дверь настежь, в комнате стало светлее, теперь она получше рассмотрела его и увидела, что лицо у него прикрыто шарфом, так же, как раньше, салфеткой. И она решила, что все это ей только померещилось, было игрой теней. «Не разрешите ли, мистер, часовщику осмотреть часы?» — сказала она, приходя в себя. 3 часа. — спросил он, сонно озираясь. Потом, как бы очнувшись, добавил: «Пожалуйста, пожалуйста». Миссис Холл пошла за лампой, а он встал с кресла и потянулся. Появилась лампа, и мистер Тедди Хенфри, войдя в комнату, очутился лицом к лицу с забинтованным человеком. Он был, по его собственному выражению, огорошен. «Добрый вечер», — сказал незнакомец, глядя на него, как морской рак, по выражению Тедди. На такое сравнение его навели, очевидно, темные очки. «Надеюсь, я вас не обеспокою», — сказал мистер Хенфри. «Нисколько», — ответил приезжий. «Хотя я думал», — прибавил он, обращаясь к миссис Холл, — «что эта комната отведена мне для личного пользования». «Я полагала, сударь, — сказала хозяйка, — что вы не будете возражать, если часы, — она хотела добавить, — починят, но осеклась». «Конечно», — прервал он ее. «Правда, вообще я предпочитаю оставаться один и не люблю, когда меня беспокоят. Но я рад, что часы будут починены», — продолжал он, видя, что мистер Хенфри остановился в нерешительности. Он уже хотел извиниться и уйти, но слова приезжего успокоили его. Незнакомец повернулся спиной к камину и заложил руки за спину. «Когда часы починят, я выпью чаю», — заявил он, — «но не раньше». Миссис Холл уже собиралась выйти из комнаты. На этот раз она не делала никаких попыток завязать разговор, не желая, чтобы ее грубо оборвали в присутствии мистера Хенфри, как вдруг незнакомец спросил, позаботилась ли она о доставке его багажа. Она сказала, что говорила об этом с почтальоном, и что багаж будет доставлен завтра утром. «Вы уверены, что раньше его невозможно доставить?» — спросил он. «Уверена», — ответила она довольно холодно. «Мне следовало сразу сказать вам, кто я такой, но я до того промерз и устал, что еле ворочил языком». «Я, видите ли, следователь...» «Ах, вот как!» — проговорила миссис Холл, на которую эти слова произвели сильнейшее впечатление. «Багаж мой состоит из всевозможных приборов и аппаратов. Очень даже полезные вещи», — вставила миссис Холл. «Я с нетерпением жду возможности продолжать свои исследования». «Это понятно, мистер. Приехать в Вайпинг», — продолжал он медленно, как видно, тщательно подбирая слова, — «меня побудило стремление к тишине и покою. Я не хочу, чтобы меня тревожили во время моих занятий. Кроме того, несчастный случай...» «Так я и думала», — заметила про себя миссис Холл, — «вынуждает меня к уединению. Дело в том, что мои глаза иногда до того слабеют и начинают так мучительно болеть, что приходится запираться в темной комнате на целые часы. Это случается время от времени. Сейчас этого, конечно, нет. Но когда у меня приступ, малейшее беспокойство, появление чужого человека, заставляет меня мучительно страдать. Я думаю, лучше предупредить вас об этом заранее». «Конечно, мистер», — сказала миссис Холл, — «осмелюсь спросить вас, это все, что я хотел сказать вам», — прервал ее приезжий тоном, не допускающим возражения. Миссис Холл замолчала и решила отложить расспросы и изъявления сочувствия до более удобного случая. Хозяйка удалилась, а приезжий остался стоять перед камином, свирепо глядя на мистера Хенфри, чинившего часы, так, по крайней мере, говорил потом сам мистер Хенфри. Часовщик поставил лампу возле себя, и зеленый абажур отбрасывал яркий свет на его руки и на части механизма, оставляя почти всю комнату в тени. Когда он поднимал голову, перед глазами у него плавали разноцветные пятна. Будучи от природы человеком любопытным, мистер Хенфри вынул механизм, в чем не было решительно никакой надобности, надеясь затянуть работу и, кто знает, быть может, даже вовлечь незнакомца в разговор. Но тот стоял молча, не двигаясь с места. Он стоял так тихо, что это начало действовать мистеру Хенфри на нервы. Ему показалось даже, что он один в комнате, но, подняв глаза, перед которыми сразу поплыли зеленые пятна, он увидел в сером полумраке неподвижную фигуру с забинтованной головой и выпуклыми синими очками. Это было до того жутко, что мистер Хенфри с минуту стоял неподвижно, глядя на незнакомца. Потом опустил глаза. Какая неловкость. Надо было заговорить о чем-нибудь. Не сказать ли, что погода не по сезону холодная? Он снова поднял глаза, как бы прицеливаясь. «Погода», — начал он, — «скоро вы кончите и уйдете», — сказал неподвижный человек, видимо, еле сдерживая ярость. «Вам только и надо было сделать, чтобы прикрепить часовую стрелку к оси. А вы тут возитесь без толку». «Сейчас, мистер, одну минутку. Я упустил из виду, и мистер Хенфри, быстро закончив работу, удалился, сильно, однако, раздосадованный». «Черт подери!» — ворчал Хенфри про себя, шагая сквозь мокрый снегопад. «Надо же когда-нибудь проверить часы. Скажите, пожалуйста, и посмотреть-то на него нельзя. Черт знает что». «Видно, нельзя». он так забинтован и закутан, как будто полиция его разыскивает. Дойдя до угла, он увидел Холла, недавно женившегося на хозяйке трактира «Кучер и кони», где остановился незнакомец. Холл возвращался со станции Сидербридж, куда возил в Вайпингском омнибусе случайных пассажиров. Потому как он правил, было ясно, что Холл малость хватил в Сидербридже. «Как поживаешь, Тедди?» — окликнул он Хенфри, поравнявшись с ним. «Вас остановился какой-то подозрительный малый», — сказал Тедди. Холл, радуясь случаю поговорить, натянул вожжи. «Что такое?» — спросил он. «У вас в трактире остановился какой-то подозрительный малый», — повторил Тедди и Богу. И он стал живостью описывать Холлу странного гостя. «С виду не дать не взять чряженый. Будь это мой дом, я бы, конечно, предпочел знать в лицо своего постояльца», — сказал он. «Но женщины всегда доверчивы, когда дело касается незнакомых мужчин. Он поселился у вас, Холл, и даже не сказал своей фамилии». «Неужели?» — спросил Холл, не отличавшийся быстротой соображения. «Да», — подтвердил Тедди. «Он заплатил за неделю вперед. Значит, кто бы он там ни был, вам нельзя будет отделаться от него раньше, чем через неделю. И он говорит, у него куча багажа, который доставят завтра. Будем надеяться, что это не ящики с камнями». Тут он рассказал, как какой-то приезжий с пустыми чемоданами надул его тетку в Гастингсе. В общем, разговор с Тедди возбудил в Холле какое-то смутное подозрение. «Ну, трогай, старуха!» — прикрикнул Холл на свою лошадь. «Надо будет навести порядок!» А Тедди, облегчив душу, пошел своей дорогой уже в лучшем настроении. Однако вместо того, чтобы наводить порядок, Холлу по возвращении домой пришлось выслушать множество упреков за то, что он так долго пробыл в Сидербридже, а на свои робкие вопросы о новом постояльце он получил резкие, но уклончивые ответы. Но все же семена подозрения, зароненные часовщиком в душу Холла, дали ростки. «Вы, бабы, ничего не смыслите», — сказал мистер Холл, решив при первом же удобном случае разузнать подробнее, кто такой приезжий. И после того, как постоялец ушел в свою спальню, это было около половины десятого, мистер Холл с весьма вызывающим видом вошел в гостиную и стал внимательно оглядывать мебель, как бы желая показать этим, что тут хозяин он, а не приезжий. Он презрительно взглянул на лист бумаги с математическими выкладками, которые оставил незнакомец. Ложась спать, мистер Холл посоветовал жене внимательно присмотреться, что за багаж завтра доставят постояльцу. «Не суйся не в свое дело», — оборвала его миссис Холл. «Смотри лучше за собой, а я без тебя управлюсь». Она тем более сердилась на мужа, что приезжий действительно был какой-то странный. И в душе она сама беспокоилась. Ночью она вдруг проснулась, увидев во сне огромные глазастые головы, похожие на брюквы, которые тянулись к ней на длинных шеях. Но, будучи женщиной рассудительной, она подавила свой страх и повернулась на другой бок, снова уснула.